Мой кадиллак был припаркован двумя кварталами дальше. Но добраться до него было парой пустяков после того, как я перемахнул через ограду. Не совсем помню, как я это проделал, но все произошло, по крайней мере, на той же скорости, что и моя первая попытка. Возможно, практика помогает достичь совершенства, а может быть, в моей крови было такое количество адреналина, тироксина, еще не весть чего, что я смог бы пройти сквозь ограду с такой же легкостью, как перебрался через нее. Приземлившись на тротуаре, я быстро побежал к углу, чувствуя себя великолепно, если не считать мысли о том, что в моей крови, помимо адреналина и тироксина, кипит еще кое-что. Эти мысли преследовали меня, когда я выехал на шоссе и, пренебрегая ограничениями скорости, направился в сторону Лос-Анджелеса. Они продолжали сверлить меня, когда я, миновав гражданский центр и Лос-Анджелесское полицейское управление, свернул на шоссе в Санта-Ану, и все еще оставались у меня в голове, когда за милю до поворота на Уайлтон я, ощущаю тонкую пленку пота на лице и странное ледяное напряжение под кожей, понял, что сижу в чем-то мокром. Посмотрев вниз, я обнаружил, что это лужа крови. Глава 21. В течение этой краткой поездки, одолеваемой мыслями о Соке Кэссиди, я пытался сосредоточиться на других вещах. Иногда мне это удавалось. Особенно, когда я вспоминал последний взгляд на цветной телевизор гостиной Дэйва. В кадр попали все девушки, или, по крайней мере, большинство, уже не марширующие друг за другом, а сгруппировавшиеся на траве. Я заметил слева рыжеволосую Дайну, а рядом с ней маленькую, но изобилующую округлостями фигурку Ронни. Однако прямо перед камерой оказалась высокая и стройная Лулу с шоколадной кожей, черными волосами и глазами, а также грудями настолько высокими, тяжелыми и полными, что их фотографии можно было смело посылать солдатам, матросам и морским пехотинцам США, дабы помочь им выигрывать и предотвращать войны, как я подумал, впервые увидев Лулу. Теперь же мне пришлось в голову, что эти великолепные шары могут начать Третью мировую войну, если только она уже не началась. Ибо за секунду до того, как кадр сменил изображение церкви Второго пришествия с ее золотым крестом и отдаленной, но вполне узнаваемой фигурой Фестуса Лемминга у открытых дверей, тощий, угловатый и неподвижный, как крест над ней, Лулу ухватилась обеими руками за зеленый свитер и спокойно стянула его через голову. Впрочем, я мог только догадываться, проделала ли она эту процедуру до конца, так как сцена внезапно сменилась куда менее привлекательным изображением пастора Лемминга, и американцам пришлось ограничиться зрелищем Лулу с поднятыми руками и вывернутым наизнанку свитером, скрывающим красоту ее глаз, бровей и улыбающихся губ, но одновременно подчеркивающим высоту, вес и округлость покачивающихся грудей. Они были обнажены не полностью. В противном случае перегорело бы множество предохранителей, если не в телевизорах, то в людях. Их наполовину прикрывало кружевное приспособление, почему-то напоминавшее мне пращу, которой воспользовался Давид, поразив Голиафа. Хотя в данном случае Голиаф, по-моему, вышел бы победителем. Нажимая на газ по пути в Уайлтон, я все сильнее ощущал странное напряжение. Я не мог определить, что меня беспокоило больше – то, что начала делать или уже сделала Лулу, и, возможно, того, что остальные девушки последуют ее примеру, оставшись почти или полностью, в чем мать родила, или Фестус Лемминг, угрюмо взирающий на мир со ступеней своей церкви. Фестус Лемминг, столкнувшийся с тем, что он проклинал и отрицал всю взрослую жизнь с грязью и непристойностью женской наготы. Мне казалось невероятным, что Лемминг когда-нибудь видел обнаженную женщину. Если случилось то, чего я опасался, то ему пришлось либо закрыть глаза или отвернуться, либо созерцать не одну, а сразу 10 неодетых персон женского пола, и притом невероятно соблазнительных и сексапильных. Такое чудовищное зрелище могло обернуться для него ужасным шоком и напрячь до предела каждый нерв в его и без того изношенной нервной системе. Более того, Фестус был человеком, который охотно запретил бы людям раздеваться догола не только группами на публике, но и поодиночке, в своей квартире и даже в большой ванне, вроде той, что была в хижине, где я оставил Реджину Инсом. Какой же удар получила бы его праведность, если бы подобное произошло в тени святой церкви на лужайке самого Бога? При мысли об этом я содрогнулся. Я сомневался, что Лемминг вырвал бы себе правый глаз, даже если эта привлекательная процедура и была рекомендована священным писанием. Я вообще сомневался, что он вырвал бы что-либо, принадлежавшее ему.